Гончар зло посмотрел на очкарика, затем повернулся к оружейнику. Старик едва заметно кивнул. «Порядок». Гончар поджал губы. Проказа усмехнулась. «Первый, докладывай седьмой. Они стоят в тамбуре». «Просто стоят», — уточнил Шипилов. «Волков набирает код». «Общая готовность», — распорядился Андрей. «Открывать огонь только по моему приказу». Он не собирался атаковать Гончара сразу. Засада была спланирована отлично, почти все помещение оказывалось под перекрестным огнем, но торопиться все равно не следует. Сейчас Гончар и его люди насторожены, готовы к любой неожиданности. И кто знает, что может произойти. Пусть расслабится, пусть поверит, что все спокойно. Однако сам Шипилов слегка нервничал. Ощущал какую-то внутреннюю дрожь, возникшую в тот самый момент, когда наблюдатели доложили о появлении возле дома машины с искусниками. Словно таинственный Гончар привез с собой болезненную ауру. «Оставить сопли, приготовиться!» И вслух произнес. «Напоминаю, по возможности не атаковать Волкова и постарайтесь не задеть мельницу». «Раритет, блин!» — пробормотал один из бойцов. Но пробормотал тихо, так, чтобы первый не услышал. Бойцу не хотелось лишний раз раздражать начальство. Да и понимал он в глубине души, что Шипилов прав. Раритет. Понимал, что видел мельницу. «Обалдеть!» — прошептала проказа. «Я не верю!» «Шедевр!» — вздохнул оружейник. «Красота!» — подал голос Волков. «Красота!» Гончар промолчал. Шипилов не показал Федору мельницу. Полковник лишь довел очкарика до двери, назвал код и вывел обратно. Пора было встречать Гончара, а потому Волков был не меньше спутников ошарашен открывшейся картиной. Нереальный, удивительный. Обширное помещение, некогда являвшееся частью подвала серого дома, было существенно углублено, и теперь его высота составляла не менее 8 метров. От двери, которую открыл Федор, вниз вела металлическая лестница с 3 пролетами. Крепкая, относительно новая, аккуратно покрашенная черной краской. Но вниз искусники не торопились, замерли, разглядывая красоты подземной Москвы. Зал оказался квадратным, примерно 20 на 20 метров. Бетонные стены аккуратно побелены. Бетонный пол чист и сух. Вдоль стен ни одной трубы, обычного украшения подвалов. Ни одного лишнего кабеля, только те, что ведут к лампам. И решетки вентиляции под самым потолком. Хорошей, судя по всему, вентиляции, ибо исходящая от воды сырость почти не ощущалась. Освещалось помещение мощными лампами, но до тех пор, пока Волков не нащупал выключатель, оно было полностью погружено во тьму, из которой доносился лишь тихий плеск воды. И оторопь взяла искусников после того, как загорелся свет. Канал, 4 метра шириной, был проложен вдоль правой от двери стены. Не очень быстрый поток выходил из зарешеченной арки и исчезал в ее точной копии напротив. И вертел водяное колесо мельницы. «Нашли!» — выдохнул Гончар. «Нашли!» Она казалась нарисованной, казалась декорацией, макетом. Настолько красивой она была. Дерево светлое, не потемневшее от времени. Крыша с коньком, слуховое оконце, стены, ступеньки. Все блестит, словно покрыто лаком. Маленькая открытая веранда перед дверью, на ней кресло-качалка, каменный фундамент, кое-где поросший мхом, и черное, блестящее от воды колесо. «Я не верю», — пробормотала проказа. Подойдя ближе, они услышали доносящийся изнутри скрип. Мельница не простаивала, вода ворочала жернова. «Что она мелит?» — оружейник пожал плечами. «Может, время? А может, просто работала? Не ради чего-то, а потому что сделал ее бог машин. А может, движение колеса заряжало энергией все механизмы Земли? Кто знает?» Но, несмотря на удивление, искусники не забывали об осторожности. Приближаясь к мельнице, оружейника проказа оглядывались по сторонам, а следом за их взглядами поворачивались стволы, снятых с предохранителей автоматов. Гончар, перед тем, как спуститься вниз, положил на порог двери металлический прут, чтобы не захлопнулись. Безмятежным оставался только Волков. Действительно безмятежным. Хотя он на 100% знал, что вскоре в подвале загремят выстрелы. Федор сам не ожидал от себя подобной смелости. Он думал, что его будет трясти, Он не очень-то доверял слову Шипилова. И даже если полковник действительно не хотел убивать Очкарика, бой все равно оставался боем, сражением, в котором есть место случаю. Федора должно было трясти, а он оставался спокоен. Может, все дело в монетке, что лежало в его кармане? Я поверил. «Проказа, посмотри внутри», — распорядился Гончар. Девушка молча кивнула, подошла к двери, внимательно ее осмотрела, а затем осторожно потянула ручку на себя. «Закрыто! Открой!» Два шага назад, вскинутый ствол автомата и две длинные очереди в деревянную дверь. Мощный глушитель съел грохот выстрелов, оставив лишь глухое «па-па-па». «Не получается!» «Что не получается?» «Пули отскакивают!» Оружейник крякнул. Гончар сбежал на веранду и внимательно осмотрел дверь. Две очереди не оставили на дереве ни одного следа, ни одного подтверждения того, что проказа стреляла. А вот старик смотреть на чудо не пошел. Он как-то странно поглядел на Гончара, проказу, затем очень внимательно на Волкова, но ничего не сказал. Лишь вытащил из кармана Серафима и тихонько подтолкнул его к мельнице. «Что происходит, черт побери?» — пробормотал Гончар, разглядывая сплющенные пули. «Мельница — труд всей его жизни», — тихо произнесла проказа. «Его мечта». «Ну и что?» «Гениальные механики и великие изобретатели, художники и скульпторы, творцы невероятных изменяющих мир вещей рано или поздно умирают, но продолжают жить в своих работах, в своих созданиях. Их идеи, их мысли, частички душ заключены в их произведениях, а души вечны. Души — часть Вселенной. А потому работы действительно гениальные, способны победить даже время. Время. Чего уж говорить о жалких попытках смертных уничтожить их. Стоят пирамиды, шуршат страницы Илиады. Задумчиво глядит пережившая не одну войну Венера Милосская. И несмотря на то, что весь мир увешан изображениями улыбающихся женщин, люди едут в Париж любоваться на Джоконду. Так было и так будет. «Огонь!» — приказал Шипилов. Момент атаки был выбран крайне удачно. Или крайне неудачно. Как говорится, с какой стороны смотреть? Искусники, обескураженные невозможностью проникнуть в мельницу, собрались на переговоры в нескольких шагах от веранды. Стволы автоматов опущены, взгляды устремлены на Гончара. Неудача заставила позабыть об опасности, а потому шквал свинца, что обрушили на них люди Шипилова, стал полной неожиданностью. Однако выполнить поставленную Андреем задачу стрелки, несмотря на весь свой профессионализм, не сумели. Гончара спас оружейник. Опередил летящие пули на долю секунды, бросился вперед, оттолкнул лидера к мельнице, а сам принял предназначенный тому свинец, упал, скорчился, размазывая по бетону быстро вытекающую кровь. Успела среагировать и проказа. Не на звуки выстрелов, на движение старика. И машинально приняла единственно правильное решение. Завалилась на бок, одновременно открыв огонь из автомата. По кому? Какая разница по кому? В такие моменты остается лишь надеяться, что твои пули полетят в правильном направлении. Если не ранят, не убьют, то хотя бы заставят противника пригнуть голову, не позволят продолжить прицельную стрельбу. Дадут шанс перекатиться, уйти из зоны поражения и спастись. У проказа получилось только одно — спастись. Ее пули полетели слишком низко, не причинив вреда стрелявшим из вентиляционных решеток бойцам. И распластавшаяся на полу девушка оставалась для них прекрасной мишенью, но... От второй волны свинца искусников спас Гончар. Выкрикнул хриплый приказ, и то смутное беспокойство, та дрожь, что почувствовал перед началом боя Шипилов, превратились в чудовищную смесь самых отвратительных ощущений. Гнилой коктейль из липкого страха и полной безнадежности наполнил души людей. Опустились руки, застучали зубы, заныло в животах. Захотелось бросить оружие и бежать, как можно быстрее, как можно дальше, укрыться и заплакать. Вскочивший на ноги Гончар кричал, потрясал кулаками, выплевывал ругательства, но ни стрелки, ни ворвавшиеся через дверь бойцы его не атаковали. Они вообще никого не атаковали. Они умирали. «Я остаюсь здесь», — угрюмо произнес оружейник. «Вижу», — вздохнул Гончар, присаживаясь на корточки перед раненым стариком. «Прости меня». Старик хмыкнул, но не ответил. молча погладил по голове скулящего Серафима.